мечтавших при помощи казаков Дона и Кубани занять город Александровский, пойти по селам и деревням, избивать кацапив и жидив, не признававших православной веры, мешавших им водрузить над землею ныньки Украины желто-блакитное знамя погромов и убийств иноверцев. Но после вчерашнего неудачного нашего наступления на вас, сказала казачья делегация, после крушения эшелонов и приблизительного выяснения ваших сил и сил поддерживающего вас населения данной местности, они, гайдамаки, ушли назад по направлению Никополь-Апостолова. Наше же казачье командование сговорилось с казаками не возвращаться назад, а повести с вами переговоры для мирного перехода через занимаемую вами территорию. Мы, сказала казачья делегация, согласны сложить оружие, оставив при себе лошадей с седлами и, по возможности, шашки. С этим командование нашего фронта не согласилось, ибо хорошо понимало, что для казаков лошадь под седлом и шашка — главнейший род оружия, как для перехода, так и для первой внезапной схватки с противником, в особенности с таким противником, каким в это время являлись вооруженные силы революции, которые фактически в большинстве случаев были только сырым материалом как для наступательных, так и для защитительных военно-революционных действий. Делегация казаков, в конце концов, отказалась от шашек, но настаивала на лошадях и седлах. И это настаивание было категорическим. Здесь они ссылались на свои казачьи традиции без своего коня и седла, не являться ни домой, ни на службу. И наше командование по целому ряду внешних причин, и поскольку это оправдывалось тактическими соображениями, принуждено было с этим согласиться. После этого соглашения часть казачьей делегации возвратилась к своим эшелонам, часть же осталась у нас. Гайдамацкие воинские части Украинской Центральной Рады, которые возвратились назад на линии Никополя-Апостолова, узнав, что донцы и кубанцы согласились сложить перед революционным фронтом свое оружие, направились из Апостолова в район Верховцево-Верхнеднепровск. В течение 2,5 дней казачьи воинские части в числе 18 эшелонов были разоружены и представлены в город Александровск. Здесь их снабдили провиантом и организовали для них целый ряд последовательных митингов на тему рабоче-крестьянской революции. В интересах истины нужно отметить, что большевистско-левоэсеровский блок в это время старался оказать на казаков свое идейное влияние и выдвинул лучших своих в этой местности ораторов, которые в своих речах были крайне революционны и неизменно преданы делу революции и ее целям, подлинному освобождению труда от капитала и власти государства. Они, эти паяцы, обещали казакам в области социального строительства всесторонние свободы, кричали о широкой автономии Дона и других местностей и областей, которые при царствовании Романовых всеми правдами и неправдами порабощались. Некоторые из ораторов выкрикивали о национальном возрождении каждой из порабощенных областей, не стыдясь присутствовавших на этих митингах идейных противников, знающих, что все эти крики противоречат их властническим задачам в революции и что, произнося такие речи перед массой казаков, они заведомо лгут. Однако казаки слишком мало принимали во внимание все то, что им говорили. Они стояли и время от времени смеялись. Потом выступали анархисты, и в особенности Никифорова, которая заявила казакам, что анархисты ничего и никому не обещают, анархисты желают, чтобы люди осознали себя и сами брали свободу. Но прежде чем говорить вам, казаки, обо всем этом подробно, я должна сказать вам, что вы до сих пор являлись палачами трудящихся России.